Глава 26. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Восемь лет — знаковый возраст для юнглинга, когда он переступает определенную веху в своем сознании и наступает новый этап в его воспитании. Теперь юнглинга постепенно начинают приучать к самостоятельности и в какой-то мере подготавливать к одиночеству. Каждому выделяется отдельная комнатушка-келья, в которой он будет жить до конца своего обучения в храме и собственного подаванства, либо распределение советом назначения в один из джедайских специализированных корпусов. Для кого-то наделение такой отдельной жилплощадью — долгожданный момент, а для кого-то — натуральная трагедия. В нашем маленьком коллективе из 10 юнглингов именно так все и выглядело — радость и трагедия. Кто-то, как Каздан Паратус, интроверт и замкнутый одиночка, был, несомненно, рад собственной территории, где он мог спокойно себя чувствовать и не отвлекаться от собственной страсти с изучением различного самоходного железа. А были и такие, как Шокко и Нант, для которых очень важны социальные отношения, где им необходимо чувствовать, что они не одни. Тут еще очень многое от особенностей расы зависело. Так что, когда нам объявили о предоставлении отдельной жилплощади, то отношение к этой новости было у всех неоднозначное. Например, я был очень доволен. Наконец-то получится спокойно выспаться, и тебя не будут дергать по любому поводу, а ночью будить, спотыкаясь о ножки кровати или терзать длинные эльфийские уши вуковским храпом. В общем, слава силе. И еще присутствовал один момент. С 8 лет малолетний воспитанник храма переставал считаться младшим юнлингом и становился юнлингом-старшим. Прям градация с повышением звания и выслугой лет. Ко всему прочему, такому старшему юнлингу предписывалось выбрать себе так называемый клан. Не совсем мне понятное образование, когда ненавязчиво юных джедаев распределяют по собственным моральным качествам и складу характера для последующего развития персональных талантов. В храме существует несколько таких кланов с незапамятных времен, вроде клана Крайт, Катарн и множество других. А я покрутился достаточно времени в храме, чтобы изучить подобные общественные образования и понять, чем они друг от друга отличаются. В принципе, мне все равно, в какой юнлингский клан вступать, и тут все зависит от собственных предпочтений. Хотя на несостоящих в каком-либо клане юнлингов смотрят косо. И вот с недавних пор нас всех активно окучивают старшие юнлинги для вступления именно в их кланы. Причем агитируют очень выборочно, то есть отчетливо чувствуется, что сначала они очень долго приглядывались со стороны за возможным кандидатом, а лишь затем засылали вербовщика. С одной стороны, эти кланы мне нафиг не нужны по причине тотального отсутствия у меня свободного времени. А с другой, клан — это великолепная возможность узнать что-то новое и неизвестное. В таком сообществе юнлингов налажена и практикуется всеобъемлющая помощь между членами клана. То есть, если ты в чем-то слаб, то тебя подтянут на уровень и научат чему-то новому или неизвестному. Но и ответные подобные действия уже потребуются с твоей стороны. Потому и мысли с настроениями сейчас у меня двоякие. С недавних пор ко мне и почему-то к Каздану приставал, капал на мозги и активно вешал лапшу один и тот же юнлинг. 11-летний радианец со странным и похожим на скандинавское именем Улов Грури. Так себе викинг инопланетный и по совместительству заместитель главы клана Катарн. Насколько я успел выяснить из различных источников, вроде архивов, слухов и собственных наблюдений, клан Катарн — это очень такое специфическое образование среди юнлингов Ордена и подготавливают там в основном заготовки для так называемых «джедаев теней». Неоднозначных таких и спорных персонажей, мало соответствующих общепринятому представлению о настоящих джедаях. Проще говоря, из выпускников клана Катарн получаются натуральные орденские убийцы, джедаи-следователи или джедаи-ищейки. Никаких тебе консулов, дипломатов или еще каких целителей с агрономами. Все просто, и джедаи-тени — это охотники на темные культы вроде ситхов, внутренняя полиция и собственная СБ Ордена, где может понадобиться такой вот джедай, который придет за тобой, если ты начнешь хотя бы принюхиваться к темной стороне силы. Офигеть! Мои представления об Ордене, как об организации, которая целиком стоит на стороне добра, пошатнулись и затем рассыпались радужной пылью моей наивности. Так мало того, джедаи тени и выбираются из числа разумных, наиболее предрасположенных к темной стороне. Это чего получается? Меня в потенциальные ситхи уже записали? Ведь не мог же вот этот вот Улов по собственному разумению мне мозги канифолить. Наверняка инициатива исходила от какого-то куратора, который следит за этими всеми клановыми кружками. И я ни за что не поверю, что на всех нас у джедаев нет личного дела с особыми пометочками. И чего ему от нас нужно? Не хочу я ни в какой клан, мне и так хорошо, — ворчал Паратус. Тем более у катарнов нужно с мечом хорошо обращаться, и они там все одни из лучших фехтовальщиков среди юнлингов. А какой из меня фехтовальщик? Не скромничай, дружище. Твою атару на уровне, что и наставники подтверждают. Тем более, что тебя не мучают шиичо, как нас всех, а сразу начали учить этой форме боя. Задумчиво копаясь в датападе, ответил я и, отвлекшись, посмотрел на сердитого и бубнящего проклятия на хаттесе Алина. Ты, может, и не силен в физическом плане, но компенсируешь все это своей ловкостью и размерами. И, как говорится, сначала были слабые и сильные, но затем появился световой меч с бластером и уравняли их возможности. С мечом ты любого победить сможешь, Каздан. И я еще про силовые техники молчу. Ты, Джет, как сам же и говоришь, меня уже задолбал. Эти твои изречения иногда меня в тупик ставят, осуждающе буркнул он. «Народная мудрость, так же, как и сила, вечна!» С пафосом и прикалываясь, ответил я, и тут же, сменив тон, осторожно поинтересовался. «Ты ведь знаешь, кого готовят в том клане, куда нас так настойчиво зазывают?» «Да уж догадываюсь», — вздохнул он. «Ну а раз догадываешься, то и сам должен понимать, почему выбор пал именно на тебя». Ты же ведь готовый диверсант, да еще и технарь, но и джедай не слабый, который в любую щель сможет проникнуть, куда, допустим, я не пролезу. А почему именно мы с тобой? Так это у нас склад характера похожий. Мы оба одиночки, и для нас не сильно важны посторонние. Скажешь тоже, где я, а где ты? Ты же целый герцог, и по определению не можешь быть одиночкой. «Вокруг тебя дома, наверное, целая толпа вьется», — усмехнувшись, возразил он. Я посмотрел на маленького юнлинга и не почувствовал в его словах какой-либо зависти или осуждения. Просто он это как факт озвучил. Я же, тоскливо вздохнув, пояснил. «Не прав ты, Каздан. Правитель всегда одиночка, несмотря на то, сколько разумных его окружает. Там, дома, у меня не может быть друзей, которым я могу безоговорочно доверять, именно потому, что я правитель. Такова сущность власти. Зато такие друзья у меня могут быть здесь, как у простого джедая, верно?» Подмигнул я смутившемуся Алину. «Ладно», — он совсем уж застеснялся. Нам-то что делать? И думаешь, в клане будет лучше?» «Не лучше, Каздан, а полезней. Я тут поспрашивал знакомых падаванов, и они рассказали, что у катарнов самые лояльные порядки к собственным заскокам юнглингов, но и требования у них жесткие. Тамошнее руководство и лидер клана очень ревностно следят за уровнем юнглингов, и придется соответствовать. И вот это мне не очень нравится. Все эти клановые состязания, турниры и рейтинг среди остальных — это мне совершенно неинтересно. Но ведь тут нас к этому с самого начала приучают». «Коллективизм», — согласно оскалился он своей зубастой гремлинской улыбкой. «Ага, волюнтаризм», — в ответ ухмыльнулся я. «Волюнта... чего?» — непонимающе переспросил Каздан. «А, забей», — отмахнулся я. «Что делать будем? Подпишемся или поищем что-то более, легкое? Я, в общем, не против к катарнам пойти, потому как плюсы немного перевешивают минусы. И с их кланом занимаются наставники такие... особые», — помахал я ладонью с неопределенным жестом. «Наверное, соглашусь. Я еще подумаю, но если идти туда, то только с кем-то знакомым», — не очень уверенно ответил Каздан. «А ты сейчас куда? Прямо к ним?» «Не, мне сейчас к целителям, на практику», — уныло скривившись и тоскливо вздохнув, ответил я. «Что, опять там тебя мучить будут?» — весело улыбаясь, даже не спросил, а утвердительно констатировал он. «Знаешь что, злобный юнлинг, а не пойти бы тебе банти под хвост?» — возмущенно воскликнул я. «Там почти одни джедайки, и я совершенно не понимаю, почему у них на меня такая реакция. И мне, между прочим, только поэтому уже сейчас хочется забросить все это целительство к хатту». «Материнский инстинкт», — важно покивал Паратус. «Да пошел ты!» Мелкий Алин обидно заржал, а я, развернувшись, обреченно побрел в храмовые залы целителей. После залов исцеления, куда меня совершенно не перло каждый раз добираться, я возвращался также в далеко не приподнятом настроении. 4 турболифта, 18 лестничных пролетов и очень протяженные коридоры. Как-то по датападу, где была программка с шагомером и навигатором, подсчитал, что от нашего юнлингского обиталища до обители владык клистирных трубок и повелителей бактокамер аж 4,5 километра шагать. То есть в моем случае приходилось бегать. Хоть мопед репульсорный себе выписывай, ей-богу. Целители окопались в юго-западной части храма, в аккурат под башней первого знания. А по слухам и той информации, что я вычитал в архивах, под самими залами исцеления находились уже залы заключения. Там в стародавние времена пленных ситхов держали. Так и до сих пор периодически эти помещения не пустуют и используются для всяких джедаев-отступников, падших во тьму, и прочих нехороших одаренных личностей. В общем, залы исцеления — специфическое такое местечко, на первый взгляд благостное, светлое и где-то даже уютное, но вместе с тем вызывающее тревожные чувства. Сами джедаи-целители оказались теми еще личностями. Не очень уверен, как правильно их охарактеризовать. Начать с того, что круг целителей был подразделением корпуса обслуживания и занимался в большинстве своем излечением только джедаев. Попасть на прием к ним обычному неодаренному можно было в 3 случаях. По очень хорошему личному знакомству, если у пациента редкое или неизвестное науке заболевание, либо при стечении невероятных обстоятельств, например, если простой разумный с травмами им непосредственно на глаза попался. Короче, в залы исцеления гражданину курсанта с улицы никак не попасть. Как бы и так понятно, что вылечить всех хотя бы в одном округе Крусанта, где стоит храм, не представляется возможным. Хотя стоит признать, что и всяких богатеев или важных сенаторов и прочих политиков джедаи не всегда лечат. Но есть и исключения, когда целителей задействуют в каких-либо масштабных катастрофах или эпидемиях. Но это именно что исключение. Но в общем, круг целителей — это шарашка для своих. И даже несмотря на это, работы у целителей всегда завались. Они, наверное, единственные джедаи в храме, у которых постоянная и разнообразная практика, позволяющая непрерывно оттачивать собственные навыки. Нужно еще отметить, что целительским навыкам и техникам учат всех джедаев без исключения, несмотря на собственные таланты и способности в силе. Другое дело, что не у всех получается применить подобные техники на высоком уровне. Как бы логично, что джедай обязан уметь оказать первую медицинскую помощь себе или своему собрату, учителю, падавану или любому другому разумному при выполнении своих миссий. Там всякое бывает, в чем я неоднократно убедился, когда с Диасом по галактике колесил, и когда самая наша крутая аптечка по имени Риилла Страц врачевала подставившегося под бластерные выстрелы моего непутевого наставника. Но, как бы то ни было, настоящих джедаев-целителей все равно мало. Всего 59 на весь храм, и среди этого числа есть всего четверо целителей-мужчин, а остальные принадлежат к прекрасной половине жителей галактики. Помимо такого не всегда приятного для меня момента, когда я становился объектом приставаний со стороны обделенных инстинктом продолжения рода джедаек, для меня присутствовали самые большие неприятности. По многочисленным заверениям, у меня несомненный талант в целительстве, в чем неоднократно меня заверяла не только Троса, но и остальные джедаи-коновалы. На мои робкие возражения и наглядные демонстрации своего уникального телекинеза был послан в дальние дали с объяснениями, что это нифига не талант, а моя фича. Они все настырно пытаются сделать из меня настоящего целителя. Сволочи! С такими мыслями я дотопал до своей новой комнаты, которую мне выделили в единоличное пользование как восьмилетки, и которую мне все равно пришлось делить со своим дроидом. Ну да ладно, в тесноте да не в обиде, хотя и нагрузка с дополнительными занятиями от постоянного присутствия рядом Хока также возросла. Хок, нам необходим полигон для обкатки нашей новой техники и армии, заявил я после того, как посмотрел очередной отсчет. «Требуя уточнения, да-да», вздохнув, перебил я миллионную по счету оговорку своего дроида. «Тем не менее, герцог, я посмотрел, что наша армия совсем не приобретает боевой опыт. На Амкарисе 7 военных училищ и 2 академии. Одна подготавливает офицеров флота, вторая — для общевойсковых подразделений. Я знаю, что учебные программы там на уровне, потому что ты сам по ним меня учишь. Однако без опыта это все остается лишь теоретическими знаниями, и последние события с нашими потерями это подтверждают. Потому и говорю про полигон. Нам нужна какая-нибудь малоизвестная, но достаточно масштабная и далекая от республиканского пространства война, где наши вооруженные силы приобретут нужные навыки. Или хотя бы конфликт, в который мы можем вмешаться и приобрести для себя, помимо необходимого опыта, еще и политических очков и влияния. Само собой, что и экономические выгоды должны быть. Терпеливо начал я объяснять свою мысль. Задача в общих чертах понятна. Наместник Джакра делал подобный запрос в системе 2 месяца назад. На данный период в пространстве республики происходит 712 официальных вооруженных конфликтов, различающихся привлеченным количеством войск между сторон, и примерно 970 за пределами юрисдикции республики. В пространстве хаттов, Алсаканской империи и диких территориях. Также масштабные боестолкновения происходят в так называемой доминации чиссов и еще нескольких подобных государствах на периферии пространства республики. Джакра и мне об этом писал, потому я и спрашиваю. Нужно подобрать такую войну, чтобы мы не понесли большие потери. Я пока просмотрел только именно что масштабные войны, и туда соваться нам нет никакой выгоды. Но и мелкие конфликты, где может справиться наемный отряд с небольшим количеством кораблей и парой рот пехоты, нам также не подходит. Ко всему прочему, нужно еще и расстояние с логистикой учитывать. Далеко от метрополии мы воевать пока не можем. И я еще молчу про политические и экономические моменты, где нам опасно пересекать чужие интересы тех сторон, которые нам не по зубам. Под требуемые параметры подходят 4 конфликта. Хакская война, корпоративная война квартета Утапау, конфликт за систему Дрангар и Маластарский кризис. Так, Маластар сразу нет. Там слишком большие сарлаки будут топтаться, и они нас затопчут, даже не заметив. Это пока только там все выглядит как несерьезный передел и борьба за контроль над этими пресловутыми Маластарскими проливами, а на поверку там еще и Набу с их плазмой замешаны. И это значит автоматическое противостояние с Торговой Федерацией. В такое пуду мы не полезем. А вот Дрангар выглядит очень перспективно. Там ведь что-то полезное нашли, какую-то боту, вроде. Бота — растение с уникальными медицинскими свойствами. На данный момент экстракт боты продается только корпорацией MedStar Galactica. По данным разведки, поставки боты полностью контролирует преступный синдикат «Черное солнце», которому противостоит корпорация «Читток Медсервис», дал справку Хок. Прикольно. Я вижу, медики и фармацевты тут воюют вовсю. А вот «Черное солнце» тогда тоже нет. У этих ублюдков слишком разветвленная сеть по всей галактике, и перебить их с нашими силами нереально. Читток в любом случае проиграет, потому как у Солнца покровителей в Сенате целая куча. Так что нам просто не дадут их трогать, задумчиво пробормотал я. Остается только Утапау, и это Хакская война. Хок, скинь мне данные. После того, как мой датапад тренькнул новым сообщением, я углубился в чтение полученной информации. И эта информация была довольно интересной. Через 10 минут, когда я вник в подоплеку войны квартета Утапау, то тоже отверг этот вариант. Там были типичные корпоративные разборки с лихо закрученными схемами и примерно с такой же идеей, что я сейчас хотел провернуть. То есть 4 корпорации вяло грызлись друг с другом, натаскивали каждое собственное силовое крыло в настоящей войнушке и попутно делали гешефт на поставках своей продукции всему сектору Тарабба, где это самое Утапау и находилось. Подозреваю, что тут имеется хитрый корпоративный сговор по переделу новых рынков сбыта, и еще одна сторона вызовет там настоящий хаос. Хотя там герцогству можно знатно повеселиться, однако и ломать чужую игру не хочется. Ведь против меня корпораты могут взять и объединиться. А вот последний вариант меня очень заинтересовал как своей историей, так и мотивами войны. Итак, Хакская война. Если можно так выразиться, то это война экспансиальная, где присутствует натуральный геноцид одной расы другой. То есть там, во внешнем кольце, инсектоидная раса Ямрии с планеты Хак кошмарит неких гуманоидов-рептилоидов с планеты Кали. Причем кошмарит жестко. уже сейчас калишцы почти на грани. Они потеряли две своих планеты-колонии, где их перебили полностью, и сейчас партизанят против захватчиков у себя в метрополии. Хакская война идет вот уже вторую сотню лет, и конца и края ей нет. По описаниям, ямрии мне совсем не понравились. Один в один богомолы, только увеличенные до 3 метров. Крайне агрессивные и, мало того, не гнушаются каннибализма. То есть эти насекомые жрут всех подряд, точь-в-точь как каликоиды, что не делает их хоть как-то симпатичными в глазах остальных разумных. С Ямрии удалось договориться только торговой федерации, которая поставляет им технику, вооружение и различное оборудование, что и позволило этой расе начать экспансию. С Ямрии есть что взять, потому как Хак довольно богат на полезные ископаемые. А вот с калишцев взять нечего, их планеты в этом плане бедны. Зато что взять с калишцев, сообразили насекомые. Видимо, калишцы, на их взгляд, слишком вкусные, и, как здесь в датападе у меня написано, ямрии и рыботорговли не брезгуют. Вот просто совсем-совсем нехорошие ребятки и кругом неправыми смотрятся. Дихлофоса на них явно не хватает. С другой стороны, калишцев я тоже не могу назвать симпатичной расой. 2-метровые рептилии после открытия их планет сразу заявили о своей политике изоляционизма, и даже торговать с ними было трудно. Сложно договорные и слишком гордые разумные, у которых еще и расизм чуть ли не в абсолют возведен. Но это у них раньше было, а сейчас, когда их припекло, так они любой помощи рады будут. Я прикрыл глаза и минуту прислушивался к силе. Не просто так меня зацепила эта хакская война. Что-то там важное для будущего должно быть, которое вызывает беспокойные ощущения. Хок, передай наместнику, что герцогство начинает войну за освобождение планеты Кали от агрессии расы Ямрии. Они мне не нравятся. Заявил я после того, как открыл глаза и закончил медитативный транс. Если бы мой дроид умел, то наверняка бы поперхнулся. Очень уж сейчас у него был вид такой особенный. По расчетам, если герцогство вступит в полномасштабные боевые действия, то неизбежен военный конфликт с торговой федерацией. Предложенные варианты приемлемы для непродолжительной и единичной операции. Осторожно, как мне показалось, возразил Хок. Ошибаешься. Торгаши нам еще и благодарны будут, вот увидишь. Конечно, если мы будем действовать как в классической войне, то тогда мы неизбежно будем воевать с торговой федерацией. Ведь война подразумевает блокирование или перехват грузов на торговых маршрутах, по которым идет снабжение противника. Мы же такими вещами заниматься не будем. Пускай Федерация и дальше снабжает Ямрии кораблями и оружием. Нам только и нужно будет, что хорошенько потрепать инфраструктуру и космическую группировку самих Ямрии, а торговые караваны Федерации не трогать. Чем больше мы уничтожим кораблей и сухопутных сил тараканов, тем больше они будут вкладываться в новые поставки. Важно не перегнуть с давлением, чтобы ямрии не запросили военной помощи от своих торговых партнеров и создать иллюзию, что они справятся с собственными силами. Заодно мы приобретаем тот самый опыт не только космических сражений, но и можно опробовать всевозможные десантные, диверсионные и даже гуманитарные операции. Плюс ко всему, трофеи тоже обещают быть богатыми, и герцогство приобретает себе неплохих союзников. Калишцы у себя уже 1000 лет партизанят, а такие опытные воины нам будут полезны в качестве инструкторов в нашем проекте «Клумба». Концепция принята. Начат расчет вероятностей. Прогудел вокабулятором Хок. «Ну, считай, считай», — покивал я. Заодно учитывай, что пространство Ямрии находится в диких территориях и вне правового поля республики, в отличие от Кали. И мне до сих пор непонятно, почему калишцы не обратились в Сенат для помощи в отражении внешней агрессии. По доступным данным, со стороны правительства Кали за все время конфликта с расой Ямрии зафиксировано 72 запроса в Сенат и как минимум в 4 раза больше в корпус юстиции, просветил меня Хок. «Это что же получается? До того, что там творится, никому дела нет?» — удивленно спросил я. «Очевидно, что у корпуса юстиции на это просто нет сил и средств. Тогда свяжись с Джакра. Нужно его озадачить формированием экспедиционного корпуса, и заодно пусть подумает о формальном поводе для этой операции. Ну, там подобрать послов к калишцам и связаться с их правительством. Есть же у них правительство». «Совет ханов», — подтвердил Хок. «Вот с ним пускай и свяжется», — согласно кивнул я. «Мне необходима такая вот война, чтобы знать, на что способны мои вооруженные силы и флот. Если за флот я относительно спокоен, там очень много профессионалов служит, то вот моя армия уже довольно долго не воевала и до этого выполняла лишь полицейские функции. Да и то можно сказать, что не очень эффективно. Момент с покушением на мою семью очень показателен, хоть это и проблема в основном СБ-герцогства, которое изначально не располагало в своем штате большим количеством разумных. Это сейчас, спустя 3 года, разведка раздулась до совершенно неприличных размеров для такого небольшого государства, как герцогство Джет. Еще назрел вопрос с проверкой организации войск и как там проходит внедрение современного вооружения и снаряжения. Или вот, например, 3 недели назад закончены ходовые испытания наших новых крейсеров. Их тоже не мешало бы испытать на реальном противнике с полноценным применением всего вооружения и взаимодействия таких единиц в эскадре. Само собой, что неподготовленные войска я в бой не пошлю, и придется устраивать им интенсивные учения где-то с половину цикла, вдали от цивилизации. Где-нибудь в наших новых колониях, на Креспе хотя бы. А если я останусь недовольным или они сильно накосячат, то отправлю на учение отрабатывать высадку на Пиора Кай. Вот где веселуха будет, и условия очень и очень приближенные к боевым. Сегодня у нашей группы юнлингов был практический урок обращения с ручным бластерным оружием. До этого нам прочитали обширную лекцию по устройству и принципу действия бластера и очень долго колупали мозг с техникой безопасности. Понятно, что давать в руки малолетним балбесам настоящее боевое оружие никто не будет, но и то, что выдали в качестве учебного пособия, от полноценного бластера отличало лишь намертво заблокированный регулятор мощности выстрела и отсутствие картриджа с тибаной. Получился обычный выхолощенный ствол с функцией парализатора, потому что каждый выстрел не содержал в себе разогретой плазмы, а представлял из себя пустую электромагнитную ловушку для этой самой плазмы. Но даже такая пустышка опасна для здоровья разумного при попадании в незащищенное броней тело, а уж если в глаза попадет. Лично для меня сегодняшний урок был очень скучен. Еще тогда, 3 года назад, когда улетел с Амкариса и начал путешествовать с Сайфо Диасом на Корде, то в ангаре корвета вдоволь и от души настрелялся из всего стрелкового оружия, что было на вооружении моих дроидов, и того, что насобирал позже в качестве различных трофеев. Как так попасть в фантастическую вселенную и не научиться шмалять из настоящего бластера? Интересно, кто бы мне запретил, если у меня была такая возможность? Тогда Хок, который выступил инструктором в стрелковой подготовке,